Глава первая. Внезапный выброс. Шум дождя перекрывал все посторонние звуки. Тяжелые капли скользили по веткам деревьев и кустарника, шуршали по траве, с громким стуком падали на жухлые прошлогодние листья, сплошным ковром покрывающие все пространство под вековыми дубами. Непогода достигла кульминации. Казалось, что не на шутку разгулявшаяся стихия пытается навсегда избавить этот суетный мир от всего сущего. Избавить и полностью смыть дождевой водой даже следы пребывания тех, кто упорно бороздил просторы закрытой для доступа территории. В лесу, совсем недавно наполненном кипучей жизнью, воцарилось безмолвие. Осталось только терзающее округу ненастье и ничего более. Монотонный шум дождя нарушал лишь шквалистый ветер, налетающий внезапными порывами и качающий в разные стороны кроны могучих деревьев. Его воздушные вихри поднимали вверх и уносили с собой тысячи увядающих прелых листьев, словно хотели посоревноваться с авиапочтой, отправляя вдаль послание прошлого, которому уже никогда не суждено вернуться обратно. Все это — остаточные действия прошедшего недавно сильного выброса. Зона вновь показала себя во всей красе, в очередной раз доказав, что шутить она не любит, а предугадать ее стихийные действия не может никто. «Что-то недоброе затевается. Давненько таких мощных выбросов не было. И, главное, не по привычному расписанию. Многих, кажись, врасплох застало. Да нам и до фени. Сейчас подзатихнет малеха и двинем. Жмуров поди вокруг, дофигища, ёптать. Представляешь, холодных, синющих, скользких. Ну, хорошо, хоть не вонючих еще. Свежачок. А жмурики, они шило на все согласны. Сами тебе свое добро отдают. Только успей подбирать. Халява!» Сказавший сладко потянулся, всхрапнул, хохотнув, и смачно плюнул в горящий перед ним костер. «Думаешь, кегля стоит пройтись, глянуть, что к чему? Так коняво же как-то. Там черт знает, что сейчас творится. После выброса еще сутки неспокойно бывает. Да и зверье, как с цепи сорвавшееся, бросается на все, что движется». Сидящий через костер напротив кегли шило поежился. Тело его непроизвольно содрогнулось, стоило только представить картину, создаваемую в данный момент стихией на земной поверхности. В бункере, находящемся глубоко под землей, слабо ощущался даже сам выброс, поэтому сохранялось спокойствие, изредка нарушаемое только вездесущими крысами. Лишь потрескивали горящие в костре дрова, и слабый дымок уходил в чрево воздуховода. Когда строилось это сооружение, все делалось на совесть, поэтому вентиляция до сих пор работала исправно. Жгущие костер в закрытом помещении могли пребывать в спокойной уверенности, что не погибнут от угара. На покрытых копотью бетонных стенах подземелья, словно в причудливом танце, плясали тени сидящей парочки. — Не боись, нас звери не тронут. Мне тут от одного дохода вещица досталась. Кайф! Он меня, покемон, все уговаривал, жизнь занес охранить. Лошара! Все свойства этого арта как на духу выложил. А на кой мне его мольбы нужны были? Я перед тем, как его завалить, состроил понимающий вид. Трещи, мол, трещи, я тебя пожалею. И только он все подробно распальцевал, я его сразу и кончил, ептать. Не только арт, но и все вещички сразу моими сделались. Хе, прямо к рукам, как родные прилипли. Кегля снова со всхрапом хохотнул и сплюнул через прореху, образованную двумя отсутствующими передними зубами. В костре раздалось резкое шипение, и к потолку бункера взметнулось несколько искр. Шило вздрогнул, еще раз поежился и, посмотрев через пламя на напарника, недоуменно спросил. — Зачем его было убивать-то? Никто же не мешал и так все себе забрать. Под дулом он бы все отдал. — Эх, зелень ты еще! Не на все соображаловки хватает. При нашем деле живых свидетелей оставлять нельзя. Сам целее будешь. Запомни, эти лошары-сталкерюги нам ошибок не прощают. Соберутся потом все вместе и по наводке отправят нас к праотцам. «Привыкай, ептать, не бакланица же взялся, а на промысел вышел. Вали всех и забирай добро себе. Усек?» «Угу», — Шило скорчил оскорбленную мину. «А почему можно теперь не бояться зверья? Чем так хорош этот артефакт? Он что, отпугивает их, что ли?» «Да не, тут другое. Они просто на хозяина арта внимания не обращают. Ведут себя так, словно рядом никого нет. Как это происходит, я не знаю, но действуют безотказно. Уже несколько раз на деле проверял. Все тип-топ. Так что не кони. Обещаю полный отпад. Соберем барахлишко со жмуров и покатим до дому. Тары-бары, ширли-мырли, золотишко и перо. Думаю, что сегодня нам особый фарт покатит. Прям всем нутром чую, что хоть с граблями иди добро собирать. Знатный хабар, чудный навор и по дерибасовской в клешах при кастете. Надолго потом хватит бабусиков, если не на всю оставшуюся жизнь. Так что собирай манатки, да двинем сандалиями по бездорожью. Открыв толстую массивную дверь, Кегля выглянул на лестничный пролет. Ступени, ведущие наверх, за длительное время отсутствия настоящих хозяев обветшали и сейчас представляли собой жалкое зрелище. Раскрошенный по краям бетон и во множестве мест отвалившийся от стен штукатурка почти полностью завалили поверхность ступеней, на которые вставали подошвы бронированных ботинок. Только прошмыгнула в широкую трещину, застигнутой врасплох шустрой аскарида. Этих червяков-переростков никакие выбросы не страшили. Предпочтение они отдавали трупам. Погибшие, в отличие от живых, точно сопротивления не оказывали. В остальном спокойная атмосфера заставила опытного мародера сбросить настороженность. Убедившись в отсутствии опасности, Кегля жестом позвал напарника за собой и двинулся наверх. Готовый к стрельбе дробовик болтался в трясущихся руках бандита из стороны в сторону. Сказывались нервные напряжения и изрядная доза, принятой бывалым наркоманом. «Бросал бы ты это дело с Ширевым и косяками, а то не ровен час сгубят они тебя!» Запнувшийся о крошево под ногами Шила едва не сверзился вниз по лестнице и чертыхнулся. «Млядь! Чуть как-то Аскарида в щель не ускакал!» «Не твоего ума дело!» — резко осадил напарника Кегля. «Поешь с моей казенной баландой, еще не так подсядешь на эту дрянь, ептить! Я одних кедров лобзиком полтайги навалил! Без Ширева там можно было совсем загнуться! Когда к обеду уже ног не чуешь!» И не от усталости, а от холода. Знаешь, какие там морозы? Das ist kalt. Во! Идешь отлить и берешь с собой лом. Откалываешь сосульки на лету, а потом думаешь, лучше б в штаны сходил. А здесь и без колес хватает разной заразы, от которой можно кони двинуть даже быстрее. Так что не время пока бросать, еще успею. А с Ширевым мне как-то легче. Оно мне уверенности добавляет. Ну, как знаешь, твое, конечно, дело. Просто мне было бы спокойнее. Напарники все же. Ты, Кегля, не обижайся, мне пожить еще хочется. А как я могу быть уверен в этом, если ты, обкурившись, иногда не можешь гарантированно меня спящего охранять? Какое уж тут спокойствие? Ладно, Шила, не кипиши. Сегодня дельце провернем, соберем хабар в кучу, доберемся до рубежа, сбагрим урожай барыги и бабосы получим. Надеюсь, немалые. Погуляем от души, а потом я это дело брошу. Обещаю, ептать. Наверху ветер почти стих, но дождь по-прежнему лил, как из ведра. Втянув голову в плечи и поежившись от холода, Кегля выбрал направление, заткнул обрез за пояс, засунул руки в карманы и, сгорбившись, пошел вперед. Под ногами захлюпала вязкая грязь, мгновенно налипающая на ботинки и утяжеляющая их в несколько раз. Шила про себя сравнил обоих с водолазами в свинцовой обувке, не дающей подводникам всплывать на поверхность и позволяющей ходить по дну. Только на дне опасности гораздо меньше, а здесь они подстерегают все живое на каждом шагу. Так, паутиному, переваливаясь сбоку на бок и с трудом вытаскивая из грязи ноги при очередном шаге, напарники прошли около полукилометра. Кегля резко остановился, отогнув рукав плаща, достал КПК. Включив его, дождался загрузки. Через несколько минут на дисплее высветилось более 200 сообщений. Мародер присвистнул. «Опа-на!» и начал отбирать среди полученной полезную информацию. Вскоре нужных сообщений осталось около 20, и все они сигнализировали о гибели сталкеров в окружающем районе. «Я же говорил, что сегодня денек обещает быть прибыльным. И всех, слышь, всех выбыл, застал врасплох. Ну, в смысле, кто-то и сам погиб. Хе-хе, по собственной дуре, ептать. Нарвался на аномалию или зверье разобрало на запчасти. Гля, сколько халявы! И прикинь, Шила, все наше. Ох, разгуляемся!» Кегля блаженно закатил глаза. Несколько крупных дождевых капель попали ему на лицо. Сплюнув, он потряс головой. «Черт, тебя подери прямо в глаз одна! Больно-то как! Не хватало еще кислотным дождичком по зрению пройтись!» «Дай-ка я взгляну!» Шило встревоженно смотрел на напарника. «Да ладно, все уже! Само пройдет!» Достав фляжку с водой, Кегля плеснул из нее на ладонь и, тщательно промыв глаз, проморгался. «Нормалек, ептать! Только щиплет все еще! Пошли! Да, и далеко от меня в запале, не отходи! Арт на большое расстояние не действует. Еще забудешься, отвалишь в сторону, а зверье долго ждать не станет. Тут как тут появится. Порвет на портянке, как тузик, грелку. Понял, понял. Пошли быстрее. Нетерпение Кегли передалось напарнику. Почти не замечая сопротивления грязи, оба быстрым шагом направились к отмеченной на КПК ближайшей точке гибели сталкеров. Но прямо идти все равно не получилось. Приходилось время от времени осторожно огибать большое количество разбросанных в беспорядке аномалий. В одном месте Кегли специально замедлил шаг, пытаясь доказать подельнику, что находящийся у него артефакт действительно знает свое дело. Стая псов, голов 8, собралась на поляне для пиршества. Из-за сгрудившихся мутантов нельзя было разглядеть, чье именно тело они рвали. Рыча и оскаливаясь окровавленными мордами, звери со стервенением вгрызались в добычу. Во все стороны летели кровавые брызги и небольшие куски багровой плоти. Самая низкорослая из тварей поспешно отбежала в сторону, таща за собой длинный шланг кишечника. Морщащийся Кегли демонстративно приблизился к голдящей своре почти вплотную. С выражением превосходства на лице повернулся к напарнику. Тот остановился в паре метров, боязливо вжав голову в плечи и трясясь от страха. Опасался, что сейчас псы всем скопом бросятся на них. Расширенными от ужаса глазами смотрел на беснующихся зверей. Но те продолжали разбирать добычу на части, а людей словно не замечали. — Вот ты видишь, я же говорил, ептить, я даже руки не вынимаю. Пошли смело. Кегли весело продолжил движение к намеченной точке. — Вижу. Только я что-то все равно очкую. Давай больше не будем к мутантам так близко подходить. Береженого Бог бережет. Мало ли что. Не будем судьбу испытывать, ага? Напарник хохотнул, сплюнув в прореху между зубов. — Очкуешь? — Не очкуй, Славик, я так 1000 раз делал. Ха-ха, хочешь одну пну? Не-не-не, ты чё? — Лады, ёптыть, шуткую я. Айда дальше. Шаг Кегли ещё немного ускорился. Шило проворно засеменил за ним, но время от времени ещё оглядывался на псов. Сомнения его не развеялись до конца, привычка всё равно брала своё. Стволы дробовиков двигались вслед за взглядом хозяина. Пальцы на руках от страха настолько сильно сжимали оружие, что стали белыми, как у покойника. Наверное, еще ни один артефакт не был до конца изучен даже учеными. А вдруг он возьмет, да мгновенно изменит свои свойства? Что тогда? Придется отбиваться от наседающих мутантов? Так лучше все же это делать с гораздо большего расстояния, чем в упор. Первые 5 тел сталкеров они нашли через пару сотен метров. Похоже, те стремились добраться до бункера, где пережидали выброс Кегли и Шила, но зона решила их судьбу иначе. Непредвиденный катаклизм оказался таким сильным и пришел так неожиданно, что люди успели пробежать совсем немного. Все погибли почти мгновенно. Бежавший первым по инерции со всего маху пропахал головой землю, за ним на раскисшей почве осталась заметная борозда. Добравшись до места, Кегля торопливо приступил к мародерству. Шило поначалу топтался в замешательстве, подобная картина предстала перед ним впервые. Все не верилось, что сталкеры уже мертвы, и их тела можно спокойно обыскать, став новым владельцем чужих вещей. Но вид развязно обшаривающего трупы бывалого бандита через несколько минут придал подельнику смелости. Он, робко нагнувшись и боязливо дотронувшись до одного из погибших, постепенно все более уверенно начал прощупывать карманы. А когда Кегля поднял с земли рюкзак и показал Шилу его содержимое, тот, забыв о своих страхах, полностью отдался поиску добычи. — Охренеть! Как мы с тобой теперь разбогатеем, брателло! Кегля не переставал восторгаться увиденным. Теперь наша распальцовка такая. Как можно быстрее сгрести барахло этих трупяков по всей округе. Вот подфартило так подфартило, ептать. Давай быстрее соберем все здесь, спрячем где-нибудь и двинем дальше. Не верю глазам своим. И эти вещи теперь наши? Ха! Шило с радостью ускорил обыск. Шмонаем пока по загашникам, а потом и снарягу соберем. Шевелись давай! Этим жмурам уже ничего не надо. Они нам ксиву с завещанием начерикали кровью. — Вот расскажи кому, не поверят. — Опа, калаш, совсем навяк, прям как я хотел. И патронов к нему кучища, а еще нож спецназовский. Ох, заживем теперь! Собрав вместе содержимое рюкзаков, разгрузок и карманов погибших и припрятав его в укромном месте, мародеры успели посетить подобным образом еще несколько мест. В конце концов, Кегля, окончательно обалдевший от произошедшего, а вдобавок и от принятой недавно дозы наркотиков, и начал стрелять по лежащим телам из подобранного возле них оружия. — Сейчас мы тебе в правый глазик! Бах! А ты хочешь иметь третью ноздрю? Бах! Ха-ха-ха, глянь на него, ему нравится. Бах! А ты говорил, что столько дырок в ж*** не бывает. Ха-ха-ха! Бах, бах, бах! Шило, находящееся у тела молодого сталкера, уже протянувший к нему руки, оторопело замер и поднял испуганный взгляд на напарника. Ему показалось, что Кегля окончательно спятил, раз начал извращенно издеваться над ни в чем не повинными трупами. Но приступ веселого бешенства мародера прекратился так же внезапно, как и начался. Кегля забросил далеко в кусты пистолет с опустевшим магазином, сгреб собранные вещи, запихал их в один рюкзак и закинул его за спину. Затем подошел к Шилу и уставился на лежащего перед ними мертвеца. — Прости, кореш, это я от переизбытка чувств. Сам не знаю, что нашло. — Да не журись ты, это же просто трупики, им не больно. Кегля по-приятельски не сильно стукнул напарника по плечу кулаком. — Все равно, ептыть, скоро от них только кости останутся. Да и те зверье по округе разбросает. Потом все зарастет травой и уйдет в землю, только вспоминай. Давай этого еще обшмонаем и дальше пойдем. Он нагнулся и подобрал лежащий возле сталкера АКМ. Затем начал шарить по карманам и разгрузке. Достал две гранаты РГД-5, три магазина к автомату и пистолет, оснащенный глушителем. Все это закинул в рюкзак, висящий за плечами подельника, и оглянулся. Мимо прошествовала разномастная кавалькада мутантов. Стайка крысаков, несколько свинорылов вперемешку с кабанами, пара аасменов и большая стая псов. Вся эта орава двигалась к лежащим телам с явным желанием отведать свежачка. Проводив взглядом зверей, Кегли напомнил. — Вот видишь, уже началось. Такое добро просто так в зоне не пропадает. Сейчас эти падальщики быстро разберутся здесь, и там, и там, и там. Бандит небрежно указывал рукой по предполагаемым местам гибели людей. — И никаких следов. Так что нам с тобой бояться нечего. Никто не узнает, что мы тут над ними издевались. Они-то сами точно никому об этом не расскажут. После выбросов еще не выживал никто. Это я тебе точно говорю. Разве только монстры какие? Шило не стал спорить с напарником по поводу высказывания, что над телами погибших они изгалялись вдвоем. Помня недавнюю сцену его бешенства, решил благоразумно промолчать. Только кивнул в ответ и сопроводил взглядом движение Кегли, вновь нагнувшегося к телу молодого сталкера. Кегли присел на корточки и, достав из поясной сумки артефакт, вытянул его на ладони. «Если бы не эта вещь...» Нам с тобой сегодня вряд ли удалось бы так разжиться. А все почему? Потому что я везучий, а тебе, кореш, повезло со мной. Вот как удачно я тогда того лошару встретил и завалил. Мотай на ус!» Шило, еще не до конца вышедший из ступора, в задумчивости согласно кивнул. Вдруг взгляд его оживился, зрачки расширились, глаза, сначала выражавшие удивление, а затем и полный ужас, забегали из стороны в сторону. «Ты чего, брателло?» Остановивший движение Кегля недоуменно уставился на напарника. «Ш-ш-ш-ш!» Смог только выдавить из себя Шило, протягивая в сторону лежащего тела дрожащий указательный палец и попятился назад. Неожиданно Кегля почувствовал, как в руку, держащую артефакт, вцепилось что-то холодное и скользкое. Недоуменно повернул голову и сразу отпрянул, увидев себя зажатым крепкой хваткой лежащего рядом трупа. Мало того, мертвец зашевелился и начал медленно со стоном подниматься. «Ёб ты, твои колеса!» Растерявшийся бандит рывком вырвал руку и, сделав на полусогнутых несколько шагов назад, упал на спину. Затем быстро вскочил и оторопело уставился на воскресший труп. В руках его уже находился вырванный из-за пояса дробовик. «Зомбар никак! Но это невозможно за такое короткое время! Такого не бывает!» Кегля поднялся, сделал еще несколько шагов назад и прицелился. Мертвец тем временем тоже встал на ноги и, шатаясь на месте, медленно мотал головой из стороны в сторону. Издавая глубокий протяжный стон, он медленно и неуклюже пошел на людей. Не выдержавший нервного напряжения Кегля выстрелил из обреза дуплетом. Сталкер, отброшенный попавший в него дробью, со всего маху шлепнулся на спину. Полетели брызги грязи и воды, а бандит от сильной отдачи парного выстрела подался назад и наткнулся спиной на напарника. Шило, вышедший после столкновения с Кегли из оторопи, смог выдавить наконец из себя «Шевелится!» и, сломя голову, ринулся прочь с места происшествия. Но далеко ему убежать не удалось. Из-за кустов возник крупный псевдоволк и, оскалив страшную пасть, сразу прыгнул на человека. Сообразив, чем для него это может обернуться, Шило с громким криком «А-а-а!» отшатнулся от зверя, но попал в край воронки. Аномалия сработала молниеносно, раскрутив все еще кричащего живого бандита и поднимая его с каждым мгновением выше по спирали. Находящийся в прыжке мутант уже не мог изменить траекторию полета, поэтому оказался втянутым в центр аномалии вслед за человеком. Дальнейшее, как и тысячи подобных сцен, произошедших в зоне со времен ее возникновения, происходило по обычному сценарию. Бешеные витки воронки, истошные предсмертные вопли и визг жертв, предварительное сжатие и резкий выхлоп с разбрасыванием и сбрызгиванием того, что осталось от только что живых тел, по неосторожности попавших в кровожадные объятия. Спешно перезаряжающий дробовик кегля отвлекся на подельника и успел только воскликнуть «Куда ты, ёптыть?», как произошедшая трагедия завершилась. А из-за кустов, вслед за псевдоволком, на поляну выскочило несколько псов, тут же бросившихся на бандита. В глазах у того прояснилось, мысли обрели четкие представления, что что-то происходит не так, как задумывалось. Собаки продолжали бежать в его сторону, оскалив желтые клыки на покрытых язвами деснах. И тут до мародера дошло, что оберегающего от зверей артефакта при нем больше нет. Кегли метнулся к поверженному мертвецу, но того не оказалось на месте. Бандит оторопел, не веря глазам, и повертел головой, выискивая взглядом неизвестно куда подевавшийся труп. Его нигде не было, а псы подбежали настолько близко, что казалось, будто он уже ощущает смердящее дыхание из их пастей. Пришлось бросить поиски пропажи и рвануть прочь от мутантов, стреляя из обреза через плечо. Большой пользы это не принесло, но ненамного задержало далеко не глупых зверей. Псы сгруппировались и быстро рассредоточились по поляне. Явно управляемые одним из псевдоволков, при выстрелах они успевали шарахаться в стороны, постепенно окружая жертву. Недолго думая, Кегля сплюнул, пожалев о потере напарника, но своя рубаха ближе к телу, поэтому он решил вернуться за потерянной вещью позже и помчался в направлении спасительного бункера. Сначала на поляне воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом неперестающего лить дождя и далеким лаем бегущих вслед за человеком псов. Затем на открытое пространство выбрались кабаны и принялись терзать погибших людей. Чуть позже прибежало несколько десятков крысаков, затеявших с кабанами игру в догонялки. Несколько тварей отвлекали хрюкающие создания на себя, а остальные успевали вырывать из добычи лакомые куски. Потом роли в стае шустрых мутантов поменялись, пока, наконец, крысаки не обглодали тела до скелетов. Уставшим от постоянной беготни кабанам надоела погоня за маленькими, но хитрыми динозавриками, и они, обиженно похрюков, покинули бедовую поляну в поисках новой добычи, которой после выброса в округе было предостаточно. Затем, через прогалину в дебрях леса с громким ревом, сотрясая землю, вальяжно прошествовала пара злыдней, и все на время стихло. Только дождь шуршал и шуршал, да со стуком падали с деревьев капли. Кап-кап, тук-тук. Впрочем, шуршать могли и мутировавшие грызуны, рыскающие в поисках оставшихся от недавнего кровавого пиршества крох. Шур-шур-шур, кап-кап, тук-тук. Лесная чаща вновь возвращалась к размеренной повседневной аномальной жизни. Сильная боль охватила все тело и медленно прояснила сознание. Постепенно возвращались ощущения. Сталкер непроизвольно затрясся в накатившем припадке. Сначала мелко, словно нехотя, а затем с каждой минутой все сильнее. Из онемевших синих губ вырвался тяжкий стон. Рот наполнился металлическим привкусом крови, в нос ударил приторный запах прелой листвы. Лежащий попытался открыть глаза, но они моментально заполнились слезами. Боль не давала двигаться. Только промелькнула быстрая мысль. «Кто я? Где я? Что произошло?» Инстинкт самосохранения заставил шевельнуть рукой. Едва переносимые ощущения тысячи острейших иголок пронзили пробуждающийся разум настолько сильным импульсом, что человек вновь потерял сознание. Рядом сел детеныш псевдорыси и чесал задние лапы, покрытые рыжими подпалинами бок. Кисточки волос на ушах котенка подрагивали в такт его движениям. Водяные капли разлетались с шерсти зверя в разные стороны или просто свободно стекали по ней на землю. Оставалось загадкой, как толстый слой меха в такой дождь не намокал, а сохранял свое привычное состояние. Вполне возможно, это объяснялось густым подшерстком. Хотя кто знает, какими еще качествами могла наделить своих детей изощренная и изобретательная зона. Может статься, она перебросила на обычных животных природные защитные функции тех видов зверей, которым постоянно приходится обитать в водяной среде. Как бы там ни было, факт налицо. Рысенок оставался сухим, не считая алмазной россыпи капель на кончиках волос. К тому же он был сыт и, как следствие, бодр и весел. Конечно, называть его обычным зверем в привычном понимании этого слова ни у кого бы язык не повернулся. 15-сантиметровые клыки, наполовину торчащие наружу из большой пасти, подобно зубам акулы, имеющий свойство к восстановлению в случае повреждения. Острые, как бритва, когти немалой длины на крупных и мощных лапах. Рост котенка-подростка в холке достигал метра. Словом, зверь выглядел солидно и внушительно, как ни верти. Но к лежащему рядом человеку он отнесся спокойно и миролюбиво. Более того, застонавший сталкер вызвал у хищника ненаигранный интерес. Возможно, свою роль в этом сыграла недавняя утрата им всего семейства, включая маму-кошку. От губительного воздействия внезапной перезагрузки зоны, как оказалось, не были застрахованы даже мутировавшие звери. Острые чувства одиночества и успокаивающие ментальные импульсы предмета, зажатого в руке лежащего человека, заставили рысенка приблизиться к нему вплотную. Сталкер слегка шевельнулся и застонал вновь. Из сквозных ран на открытых частях его тела засочилась кровь. За свою короткую жизнь рысенок уже знал, что это плохо. Несколько раз мать возвращалась в логово с подобными ранами, жалобно мяукала и старательно вылизывала кровоточащие места. В таких ситуациях она по нескольку дней не выходила из логова на охоту, и рысят одолевало острое чувство голода. Одного материнского молока выводку не хватало, а ее боль передавалась детям. Тогда рысенок вместе с братом и двумя сестрами шершавым язычком помогал родительнице как мог. Вот и сейчас, чувствуя волну боли, исходящую от раненого человека, зверь принялся тщательно зализывать тому поврежденные места. Он не мог знать, что в его слюне содержится вещество, ускоряющее регенерацию ткани организма, но занялся лечением с увлечением заядлого эскулапа. Закончив столь полезные занятия, он вновь встряхнулся, разбросав вокруг обильный веер водяных брызг. Молодость брала свое. Ему требовалось хоть как-то потратить лезущую через край неуемную волну энергии. Подобные развлечения котенок частенько устраивал в выводке матери с братом и сестрами. Какими бы крупными производными семейства кошачьих не являлись псевдорыси, дети всегда оставались детьми. Обычная картина — клубок борющихся пушистых тел, хватающих друг друга зубами и лапами. Но не всерьез, чтобы нечаянно не нанести вред собратьям. Начальная отработка охотничьих навыков для дальнейшей самостоятельной жизни. А пока в виде игры, без серьезного использования данного природой оружия. Но матери, брата и сестер больше не было, а играть хотелось очень-очень сильно. Поискав взглядом, на чем бы он в данный момент мог отточить мастерство, рысенок заметил прыгающего мимо крысака и бросился на него. Тот же, не ожидающий подобного, внезапно оказался зажатым мощными лапами, заверещал и принялся яростно отбиваться. Привыкший к подобным играм и не выпускающий острых костей котенок вдруг почувствовал сильную боль в правой лапе. Выпустив крысака из схватки, он непонимающе мяукнул и отскочил, уставившись на мелкого динозаврика. На тревожный крик неудавшейся добычи сбежалось около десятка ее сородичей. Сбившиеся в тесную кучу члены стаи, наскоро посовещавшись между собой, с уверенностью бывалых охотников бросились на обидчика. Рысенок, воспринявший движение противника как продолжение прерванной игры, принялся весело отмахиваться от партнеров. Но несколько ощутимых укусов, напирающих с разных сторон крысаков, вернули его к реальности. Оторопев на время от подобной наглости тех, кто изначально оказался намного мельче и слабее его самого, получив еще несколько ран, он вдруг понял, что время детских шалостей подошло к концу. Впервые из звериного горла вырвался не писк мальца, а грозный рык серьезного мужа. Жизнь в зоне умеет быстро делать из вчерашнего ребенка настоящего взрослого бойца. Кто не успел этого понять, завтрашний день не увидит никогда. У рысенка в жилах текла хорошая боевая кровь, доставшаяся ему от грозных предков. В течение 5 минут от тех, кто не понял прекрасных порывов его души, остались только разбросанные по всей поляне запчасти. Сообразившие, наконец, с каким врагом они столкнулись, уцелевшие крысаки поспешили ретироваться с поля боя. Но проснувшийся охотничий инстинкт псевдорыси помешал им исполнить задуманное. С ревом страшного хищника большая кошка носилась по поляне, разрывая разбегающихся крысаков острыми когтями на множество мелких кусочков. И ему очень сильно понравилось произошедшее. Жалко было только, что забава быстро закончилась, да еще сильно болели нанесенные динозавриками раны. Печально вздохнув, рысенок постоял немного посреди поляны, затем развернулся и направился к кустам, где находился раненый сталкер. Приблизившись к человеку вплотную, зверь обнюхал его и уселся рядом. Прижавшись одним боком к лежащему, еще раз облизал на его теле повреждения, до которых смог дотянуться в данный момент, и лишь потом принялся за свои. После чего вытянулся во всю длину тела, широко зевнул и задремал. Снились ему мама-кошка, братец и сестренки-близняшки. Их совместные игры и тепло материнского меха, в которое они зарывались, уставшие от изнурительной борьбы друг с дружкой, сосали молоко и, удовлетворенно урча, перебирали лапками мягкое брюхо родительницы, закатывая глаза в дремотном блаженстве. Внезапно мать подскочила и зарычала. С каждым мгновением крик ее становился все громче и громче, что вывело рысенка из состояния сна и вернуло к действительности. Недалеко от него и лежащего рядом человека стоял громадина злыдень и истошно кричал, готовясь броситься на добычу. Поначалу котенок слегка испугался, но за свою семью он был готов сражаться хоть со всеми злыднями зоны. О том, что человек не является его родней, в данный момент он не думал совершенно. Наоборот, именно этот сталкер вызывал в воображении зверя картину семьи, на безопасность которой пытается покушаться стоящая неподалеку и ревущая во все горло абразина. Раненый человек ассоциировался у псевдорыси с самым близким существом, оставшимся от прошлой жизни. И роднее его у зверя сейчас не было никого. Вскочив и изготовившись к отражению нападения, рысенок нервно завилял из стороны в сторону коротким хвостом. Утробное завывание, издаваемое зверем перед прыжком, снова превратилось в грозный рык, перемешанный с пронзительным воем. Злыдень, привыкший своими размерами отпугивать любое существо, опешил. Сверху на него обрушилось стремительное, гибкое тело хищника, вооруженное когтями и клыками порядочной длины. Острая боль пронзила клювастую голову ходячего танка. Развернув массивную тушу, злыдень попытался скинуть с себя взбешенного врага, встряхнулся и протопал по поляне с десяток метров. Только после этого понял вдруг, что непрошенного наездника на голове нет, и принялся непонимающе озираться. Рысенок в этот момент уже находился на высоте нескольких метров, изготавливаясь на огромной ветке векового дуба к очередному прыжку. Но оторопевший от неожиданности злыдень понял, наконец, что впервые схватка с противником, едва начавшись, закончилась не в его пользу. А незаметное исчезновение напавшего обидчика совсем вывело громадину из спокойного равновесия. Решив, что дальнейшие испытания судьбы не стоят того, монстр позорно бежал в самом быстром темпе, на который оказался способен. Боль в районе головы не давала покоя, поэтому он постоянно издавал стоны, всхлипывал и не переставал поражаться глупому положению, в которое вверг сам себя. Когда рев машины для убийства и треск ломаемых веток смолкли вдали, рысенок спрыгнул на землю и совершил победный обход поляны. Шерсть на нем стояла дыбом, отчего он напоминал сейчас раздувшийся меховой шарик с торчащими из него остриями клыков и когтей. Роль хозяина положения и чувство полной взрослости ему очень нравились. Приведя в порядок густую шерсть, он вернулся к человеку и вновь расположился рядом, прижавшись к лежащему поплотнее. Сон не шел, а чувство голода еще не наступило, поэтому зверь лежал спокойно, мурлыча от удовольствия и осматривал окрестность из-под полуприкрытых век. Больше ничего интересного за этот вечер не произошло, но, помня об опасностях, котенок несколько раз вставал и вновь совершал обход. Уже в ночной темноте сталкер зашевелился и со стонами перевернулся на спину, открыв взгляду рысенка невидимой прежде раны на теле. Зверь немедленно приступил к очередной лечебной процедуре. В сознание до самого утра человек так и не пришел, а рысенок всю ночь старался не отходить от него далеко, словно понимал, как остро тот нуждается в дополнительном тепле, и как мог старался прижиматься к сталкеру теснее. К утру дождь наконец закончил заунывную песню, небо постепенно начало проясняться, обещая хорошую солнечную погоду. Хищника одолело чувство голода. Подумав немного, он все же решился произвести вылазку. При этом ему почти сразу повезло наткнуться на пару увлеченных друг другом псевдокроликов. Возможно, подобный факт называется неимоверным везением, но так или иначе, мясом на сегодняшний день он обеспечил себя с лихвой. Съев одного зверька, рысенок вспомнил об оставшемся на поляне человеке. Природный инстинкт делиться добычей с семьей заставил его принести вторую тушку туда, где эта семья обитала. Положив кролика у куста, котенок в очередной раз облизал раны на теле сталкера и, вновь устроившись с ним бок о бок, едва слышно замурлыкал. Пришедший в сознание человек, наконец, зашевелился и возбужденно задышал. Сегодня боли в теле почти не ощущалось, только все еще сильно гудела голова и изрядно мутила. Поэтому открывать глаза он не торопился, а лишь с величайшей осторожностью слегка развернулся. Сразу вспыхнули обрывки вчерашних вопросов. «Кто я? Что со мной? Где я нахожусь? Отчего ноет все тело? Что за странное убаюкивающее тарахтение раздается над самым ухом? И вдруг почти все встало на свои места. Да я же Купер! Я шел с мужиками со стороны могильника в бар «Теплый стан», к Харитону, и мы несли для него хабар, но попали под внезапный выброс. Потом я, кажется, упал и видел уже лежащих Эвенка, Провансаля и Тоника. Если мы попали под выброс, значит, погибли. Наверное, теперь я на небесах. Но почему же в таком случае мне очень больно? Разве в райских кущах бывает больно? Или я в преисподней сатаны? Тогда откуда рядом тихо тарахтит маленький трактор, а не кричат на все лады черти, собирающиеся сварить меня в огромном котле, в котором уже должны быть навалены составные бульонного навара под названием «специи всех сортов»? Странно. Купер с трудом приоткрыл один глаз, но увиденное заставило широко распахнуть оба глаза одновременно. Рядом, вальяжно развалившись и удовлетворенно мурлыча, лежала псевдорысь. При этом она время от времени старательно вылизывала ему руки. Вот откуда он ощущал прикосновение чего-то шершавого. Решив не делать резких движений рядом с опасным хищником, сталкер зажмурился и пробыл в неизменном положении еще какое-то время. Но боль в спине заставила все же пошевелиться и рискнуть здоровьем. Осторожно, чтобы не дай зона не разозлить зверя, Купер развернулся на бок и через слегка приоткрытые веки увидел, что оказался с псевдорысью нос к носу. Но и этого было достаточно, чтобы чуткий хищник семейства кошачьих моментально открыл глаза. Желто-зеленый осмысленный взгляд в упор уставился на человека. Внезапно в голове сталкера возникли никогда не испытываемые прежде ощущения. Словно зверь телепатически говорил ему: «Мы одной крови, ты и я». А миролюбивый вид псевдорыси лишь подтверждал возникшие подозрения, что опасаться этого хищника не стоит. В доказательство всего произошедшего большая кошка, не перестающая блаженно мурлыкать, лизнула его в щеку и нос и вновь умиротворенно прищурилась. Переведя взгляд на мощные передние лапы рыси, Купер увидел, как они поочередно сжимают и разжимают пальцы, увенчанные большими острыми когтями, вгрызающимися в землю и вылезающими обратно в такт движению. «Похоже, он видит во мне родню», — догадался сталкер. Всплыли воспоминания о далеком детстве. В семье его родителей жил кот, который вел себя точно так же, как и находящийся рядом хищник. Не отдавая себе отчета в том, что может последовать за этим, он протянул руку и погладил зверя по загривку. Глаза псевдорыси моментально открылись, но только для того, чтобы синхронно возобновившемуся урчанию закрыться вновь. А в голове снова раздались мысли большой кошки. «Хорошо, приятно, брат». Тогда Купер, превозмогая боль в руке, решил для закрепления пройденного почесать зверю за ушами. Тарахтение усилилось. Тело опять начал сотрясать озноб, а густой мех, прижавшийся к нему псевдорыси, давал так необходимое сейчас тепло. Сталкер чувствовал, что еще очень слаб, поэтому решил успокоиться и для начала попытаться разобраться, что с ним происходит. Поднеся руку к лицу, увидел, что она вся испещрена уже затягивающимися ранами. Явные последствия огнестрельного ранения из дробовика. И тут накатило видение. Стреляющий по трупам его товарищей явно невменяемый бандит. Бесцветные глаза, садистские выходки, поведение сумасшедшего. Затем то же лицо, а перед ним обращенные в сторону Купера жерло стволов дробовика. И боль, боль, боль! Сталкер зажмурился, урчание мини-трактора моментально смолкло. Он вновь открыл глаза. Зверь смотрел на человека в упор достаточно осмысленным взглядом, в котором читалось полное понимание испытанных в недалеком прошлом ощущений. Они даже синхронно вздрогнули, словно воспоминания Купера крутились на экране монитора перед обоями. «Да ведь он явно чувствует то же, что и я!» Сталкера осенило вдруг, что это не беспочвенные подозрения, а укрепляющаяся с каждой минутой уверенность. Аксиома, не требующая доказательства. Аксиома совместного выживания. Похоже, мы с ним действительно хорошо понимаем друг друга. Наверное, так себя чувствуют сиамские близнецы, имеющие много общего. Порой даже единое тело. Эта мысль привела Купера в восторг. А ведь неплохо иметь в союзниках подобного зверя. Какие преимущества это дает мне над другими людьми? Хищник чаще и быстрее человека замечает подстерегающие опасности. И если найти с рысью общий язык, можно извлечь из этого обоюдную пользу. Всегда приходить друг другу на помощь. Главное — не выставлять себя перед ним хозяином, а просто иметь в его лице верного друга, не забывая таким же другом быть по отношению к нему. Сталкера отвлекла возобновившаяся тупая боль в голове. Он попытался обхватить ее руками, и вдруг в левой ладони увидел зажатым странный предмет. Переливающийся голубым светом артефакт напоминал шляпку гриба-сморчка. К горлу вновь подступила неожиданная тошнота. Не в силах вынести вида удерживаемого сгустка, Купер откинул артефакт в сторону и тут же вздрогнул. Псевдорысь резко вскочила на лапы и, перепрыгнув через человека, одним махом оказалась возле брошенного предмета. Осторожно подцепив передними когтями мерцающий в сырой траве артефакт, аккуратно подкинула его вплотную к ближайшему сталкеру. Тот снова взял сморчок в руку и бросил его чуть дальше прежнего. Рысь опять вернула предмет человеку. В гудящей голове раздалось: «Не надо, брат. Пусть будет хорошо». Купер понял, что между ним и зверем действительно существует ментальная связь. Морщась, он поднял артефакт и положил его в поясной отдел комбинезона. Хищник тут же возвратился на место. Тогда сталкер решил проверить свои догадки и познакомиться с новым другом получше. Как раз в это время представил, что его одолевает острое чувство голода. Мысленно нарисовал в голове картину приема пищи и попытался передать ее зверю. Реакция большой кошки вызвала сильное удивление и восторг. Псевдорысь встала, протянула лапу куда-то в сторону и подтянула когтями к лицу человека тушку псевдокролика. Тогда Купер окончательно убедился, что в лице мутанта действительно заимел хорошего друга. Боясь спугнуть мгновение, продолжил начатый эксперимент и представил, как гладит рысь, обхватив ее голову руками. Хищник подошел и сел практически в упор, явно чего-то ожидая от сталкера. Уже без опаски, с уверенностью, но осторожно, чтобы боль, отдающаяся во всем теле, ощущалась как можно меньше, Купер сел и протянул руки к зверю, повторив представленную до этого картину. Мутант заурчал, явно получая удовольствие от производимых действий. Похоже, два совершенно разных существа разобрались, наконец, в своих взаимоотношениях, полностью доверяя друг другу. Однако после этого силы покинули изможденный организм, поэтому сталкер снова лег на землю. Хищник мгновенно занял место рядом с ним. С усилием протянув к нему руку, Купер принялся гладить зверя по животу. Внезапная догадка осенила его. «Да ведь ты у нас, братец, самец и довольно молодой. Что могло произойти такое с твоей мамкой, отчего ты оказался рядом со мной?» Почти моментально перед глазами промелькнула картина, явно виденная испуганным в тот момент зверем. Землетрясение, множество сверкающих молний, волна ментального воздействия, а вслед за ней повышенный радиационный фон. И гибель семейства псевдорысей. Ужасная боль и страх. Страх. Страх. Вот, оказывается, в чем дело. Так ты, как и я, выходит, полный сирота? Значит, теперь нам с тобой явно по пути. Крысенок одобрительно вздохнул и прижался плотнее. А Купера уже одолевала новая мысль. При общении нам требуется придумать для тебя какое-нибудь имя. Ну, не Барсик же. А какое? Вот я — Купер. А ты? Ответ пришел моментально. Шалун. Надо же, как все просто. Купер, насколько позволяли ему раны, тихо засмеялся. Его веселье передалось Шалуну. Тот лег на живот, сладко зевнул, потянулся и лукаво взглянул на друга. Уже безо всякой опаски сталкер беззаботно потрепал хищника по загривку и почесал ему подбородок. Глава вторая. Осознание. Проснувшись через несколько часов, Купер потянулся. Болезненное состояние вернулось вновь. Правда, боль ощущалась теперь только в отбитой зарядом дроби грудной клетки. Хорошо, что бандиты не успели снять с него комбинезон и бронежилет. Иначе, чудом выжив после выброса, мог бы погибнуть от рук человека. Сразу накатила злость. Сволочи! Ни капли жалости и сострадания к окружающим. Звери, да и только. Хотя даже звери так не поступают. А, кстати, где-то здесь должен находиться реальный представитель звериного племени. Купер поднял голову. Шалуна рядом не было. Неужели ушел? Жалко. Каким он мог бы стать замечательным напарником? Невдалеке залаяли псы. Сталкер вздрогнул. Не хватало еще, чтобы они сюда пожаловали. Взгляд обыскал окрестность в поисках оружия. Ничего. Значит, бандиты все унесли. Только металлические мелочи, оставшиеся от снаряжения его товарищей, и несколько патронов от Калашникова. Как быть? Без оружия он, раненый и еле двигающийся, вряд ли сможет отбиться от мутантов и выжить. Начав ощупывать себя в поисках вещей, понял, что мародеры не успели обыскать его полностью. В карманах комбинезона нашлись лекарственные и антирадиационные препараты, необходимая мелочь и зажигалка. Это уже неплохо. Увереннее он почувствовал себя, когда в ножнах на бедре нашелся нож. На боку осталась висеть ополовиненная фляжка с водой. Сразу сильно захотелось пить. Торопливо отвинтив крышку, припал к горловине и сделал несколько жадных глотков. Облегчения не почувствовал, лишь вызвал новый приступ тошноты. Поборовшись некоторое время с рвотными позывами, понял, что пришло время решительных действий. Кряхтя поднялся, в голове зашумело, поверхность земли закачалась перед глазами. Да, выброс не может пройти бесследно. Еще хорошо, что остался жив. Правда, время покажет, хорошо это в действительности или нет. Но факт свершившегося чуда не мог не радовать. Постояв немного, шатаясь из стороны в сторону, сталкер попробовал сделать несколько робких шагов. Негнущиеся ноги передвигались, как ходули, и едва удерживали ватное тело. С трудом прошел несколько метров. Подкатила тошнота, в висках запульсировала кровь. Отдышавшись, с облегчением перевел дух. Очертания поляны из-за перепада давления и слабости некоторое время плыли перед глазами. Потом все пришло в норму. Огляделся еще раз. Рядом лежала тушка псевдокролика, которую ему принес рысенок. Рот наполнился слюной, в желудке заурчало, напомнив о голоде. Последний раз он с еще живыми напарниками ел минимум двое суток назад. Значит, первым делом требовалось поесть. Для восстановления организма требовалась энергия. Пусть не очень хорошая пища, но все же хоть что-то. В отсутствие нормальных продуктов кусок мутированной крольчатины, как на безрыбий рак, вполне мог сгодиться. А уж принятый обеззараживающий препарат хоть немного поможет нейтрализовать вредные вещества. Но сейчас в его состоянии разведение костра могло повлечь за собой очень большие проблемы. Дым обязательно привлечет внимание живности, находящейся в округе. А ему, безоружному, это совершенно ни к чему. Удивительным было уже то, что за сутки до человека не добрался еще ни один мутант. А ведь звери находились в непосредственной близости. По крайней мере, от погибших напарников уже не осталось почти ничего. Впрочем, это можно объяснить присутствием рядом с ним шалуна. Снова вспомнив о звере, Купер начал озираться. «Где же ты, друг, которому я теперь обязан жизнью?» И тут до него дошло, что он может попытаться связаться с рысенком ментально, если, конечно, произошедшее несколько часов назад не оказалось лишь бредом едва соображающего сознания. Но за попытку не убивают. В конце концов, с подобным он встречался уже не раз. Правда, такими способностями обладали лишь мутанты, а вот человеку это было недоступно. Но чем черт не шутит? Представив образ зверя, мысленно послал вопрос. «Где ты, шалун?» И сразу же получил ответ. «Охота, добыча, потом иду». Вздрогнув, сталкер улыбнулся. «Значит, не пропал неожиданный спаситель. И опасаться окружающего зверя не нужно, друг в обиду не даст. А следовательно, все же стоило разжечь костер и поесть». Чем ближайшие полчаса Купер вплотную и занялся. Движением мешала боль в обеих руках. Полученные раны зажили не до конца. Хорошо уже то, что на данный момент они достаточно сносно зарубцевались. Это тоже казалось чудом. Хотя Купер, находящийся в зоне уже несколько лет и неоднократно сталкивающийся с ее многообразным животным миром, знал, как быстро порой могли регенерировать поврежденные ткани у местных мутантов. Парадокс? Для тех, кто связал часть своей жизни с зоной, все парадоксы большой земли за несколькими рядами заграждения рубежа здесь зачастую оказывались будничными и привычными. Из-за непроходящего в голове шума не сильно хотелось вдаваться в размышления о чудодейственном эффекте работы языка псевдорыси. Купер вздохнул и подкинул в костер еще несколько веток. Пока сладковатый дымок медленно поднимался вверх между кронами деревьев, сталкер несколько раз едва не захлебнулся собственной слюной. Но жажда все равно одолевала огнем горящее горло. Достав фляжку, сделал осторожный глоток и прислушался к ощущениям. Тошнота пропала, но самочувствие все равно оставалось далеко не самым лучшим. Словно месяц провалялся, болея подхваченной неизвестно где лихорадкой. При резких движениях перед глазами всплывали радужные круги. Выпотрошив тушку кролика, Купер обмазал его толстым слоем сырой глины и засунул в угли. Примерно через час блюдо будет готово. А если не до конца, Что ж, придется действовать по принципу «горячий сырым не бывает», промедление грозило голодным обмороком. А пока следовало заняться поисками хоть какого-то оружия. Осторожно поднявшись, сталкер обошел поляну по кругу. Нигде и ничего нет. Вот оказия. Как же быть? Для самозащиты одного ножа в зоне точно мало. Требовалось что-то более действенное. У ноги лежала сломанная прошедшим ураганом толстая ветка дерева. Внезапно в памяти всплыли воспоминания о прочитанных в детстве книгах и о том, как он получил свою кличку в зоне. В юношеском возрасте восторженно и увлеченно зачитывался книгами о жизни аборигенов Америки, и любимым писателем для него являлся Фенимор Купер. Индейские племена вели полудикий образ жизни, а значит, мало чем пользовались из благ цивилизации. Но жили же, охотились и воевали, следовательно, было чем. Вдруг его осенило. Лук. Ему нужно сделать лук. И, конечно, стрелы. Только как? Подняв с земли ветку, сталкер пригляделся к ней и мысленно представил, что получится, если из нее попытаться изготовить гибкое древко. В голове картина нарисовалась достаточно хорошо, а вот получится ли на самом деле? Нет, над тем, как выглядит подобное оружие, он ни на миг не задумывался. Признаться честно, еще в детстве делал луки и играл ими. В данный момент речь шла о другом. Хватит ли у него сил для изготовления? Не просто прутика с подвязанной тетивой, чтобы пулять игрушечными стрелами в самодельную мишень, а настоящего, боевого лука, который смог бы, если не убить, то хотя бы ранить врага, отпугнуть и заставить отказаться от атаки. Купер вернулся к костру, подкинул в него хвороста и поворошил угли, подняв в небо сноп веселых искр. Поплевал на еще слабые руки и, морщась от боли, принялся аккуратно строгать ножом поднятую с земли ветку. Через полчаса изрядных мучений основа для лука была готова. Грубо обточенная, неказистая на вид, но внушающая доверие. За это время он едва не раскрошил зубы, сжимая челюсти, чтобы не закричать от едва переносимой боли. В кистях рук что-то ощутимо хрустело. Возможно, дробью оказались повреждены кости. Но вызывало немалое удивление, что руки все-таки слушались команд, подаваемых мозгом. Что это? Самовнушение или чудесное излечение за столь короткое время? В любом случае, пока больше рисковать не стоило, чтобы окончательно не лишить себя возможности двигаться и защищаться. Да и сил в теле еще совсем мало. Поэтому, сомневаясь, что сумеет продолжить работу, сталкер с сожалением отказался от этого на неопределенный срок. Пока и так сойдет. Теперь следовало решить проблему с натяжкой тетивы. В одном из карманов лежал синтетический шнур. Купер достал его и, задумавшись, несколько раз наматывал на руку, смотря в одну точку. Вновь напрягаться для усилий не решился. Дальнейшую работу пришлось на время отложить, так как тушка псевдокролика грозила вскоре оставить после себя лишь воспоминания в виде углей и пепла. Достав из костра затвердевший после обжига комок глины, сталкер расколол его ножом. Разнесшийся вокруг аромат запеченного мяса подтолкнул к очередному приступу тошноты. В желудок неприятно сдавили тиски голода. С трудом сглотнув ком в горле, сталкер через «не могу» заставил себя незамедлительно приступить к еде. Вкусовые ощущения оставляли желать лучшего. Не было соли и прочих приправ. Однако на безрыбье, как говорится, и рак — рыба. Поэтому Купер не особо вдавался в подробности вынужденной полевой кулинарии, а лишь морщился во время трапезы, закончившейся на удивление быстро. Через несколько минут на земле перед ним валялись только оставшиеся от кролика кости. Проглотив в дополнение к съеденному блюду обеззараживающий препарат и запив его несколькими глотками воды, сталкер со вздохом облегчения огляделся и тут же вздрогнул. На поляне появилось несколько свинорылов. Повизгивая, бормоча что-то неопределенное, толкая друг друга, они устремились к человеку. Купер выхватил нож, но сразу понял, что отбиться от зверя холодным оружием, которое едва держит поврежденная рука, не удастся. Оставалось только поступить по старинке, заслонившись костром, и ждать развязки. Все равно убежать от мутантов в его состоянии не суждено. Опираясь на заготовку лука, сталкер с удивлением наблюдал, как свинорылы, не обращая на него ни капли внимания, подбежали к месту трапезы и принялись хрустеть оставшимися от кролика костями, а затем медленно удалились прочь. Полученный опыт не раз доказывал, что вид человека часто вызывает у мутантов необъяснимую ярость. Вполне возможно, именно зона заложила в сущность этих животных столь негативные эмоции. А может, сама планета мстила сорвавшимся людям за грехи, которые они совершили. Слишком самоуверенно стали называть себя венцом творения и поспешно видоизменять окружающее. Кто знает. Но чтобы монстры на находящегося в паре метров человека не обращали совсем никакого внимания, действительно парадокс. Прервав дальнейшие размышления, Купер вздохнул. В конце концов, произошедшее могло просто оказаться случайностью. В дальнейшем подобное, возможно, закончится тем, чем обычно и заканчивалось — трагедией. Либо для человека, либо для зверей. Но ввиду почти полной беспомощности сталкер больше склонялся к первому, поэтому поскорее приступил к изготовлению необходимого для обороны оружия. Настала пора от велосипеда вернуться в прошлое, к изобретению колеса. От современного оружия к примитивному. Хорошо, что почти бесшумному, а уж насколько убойному, покажет время. На первых порах только это обещало хоть какую-то защиту. Самым сложным препятствием оказалась сильная боль в руках. Сталкер не мог даже согнуть деревяшку в подобие полумесяца. Промучившись еще около получаса, Купер с яростью бросил палку на землю и, дрожа всем телом, упрямо вперил в нее взгляд, пытаясь представить себе согнутый лук. Вдруг его глаза широко раскрылись от удивления. Лежащая древко, слегка треща, приняло именно ту форму, которую он себе представлял. Это было что-то новенькое. В последнее время рядом с ним и без того произошло уже немало чудес, поэтому оторопевший сталкер нерешительно стоял лишь несколько мгновений и тут же продолжил эксперимент. Лежащая перед ним палка вновь приняла форму дуги. Не переставая думать об этом, Купер торопливо натянул шнур, закрепив его на зарубках у оснований. Пара минут, и лук оказался готов. Освобожденная от ментальной хватки древесина пыталась вернуться к первоначальной форме, но натянувшаяся тетива остановила ее, лишь упруго зазвенела, став похожей на струну гитары. В голову сразу полезли мысли о полезности полученного дара. Представив, как из подручных материалов делает подобным образом упомянутый музыкальный инструмент, Купер хохотнул, но боль в груди резко прервала начатое, заставив судорожно закашляться. Теперь осталось потренироваться в изготовлении стрел, а для них требовались прямые и упругие ветки, желательно молодых деревьев. Оглядевшись вокруг, сталкер понял, что подобные побеги находятся слишком высоко и для него, особенно в его теперешнем состоянии, недосягаемы. Опять загвоздка. Самому не достать. А если... шалун? Но зверя не было рядом. Вероятно, все еще охотится. Взглянув наверх, Купер напрягся и сосредоточился. Ветка, на которую он устремил взгляд, внезапно хрустнула, переломившись у основания, и упала к ногам. Получилось! После этого, подобным методом, выбирая наиболее прямые, он отломал еще десятка два. Собрав их в кучу, замер на мгновение, вспоминая, как выглядят стрелы на самом деле, и усмехнулся. Тут бы просто придать им вид некоего снаряда. Чертыхнувшись, взялся за нож. Счистив кору с веток, обрезал их, осмотрел получившееся. Чего-то не хватало. Наконечников, которые могли бы наносить врагу урон. Без них стрелы оружием не являлись. Тщательно обшарив карманы, Купер нашел крепление от ремня сумки противогаза в виде трех параллельных пластин, скрепленных по краям между собой. Их следовало разделить. Сцепив нож с ножными, собрал кусачки для перекусывания проволоки и отделил одну полоску. Получилось кривовато. Сталкер усмехнулся в который раз. Еще бы! Что в его состоянии можно сделать идеально? Разве только умереть в когтях или зубах зверя? Но доводить себя до такого состояния Куперу очень не хотелось. Да и нелепо бы это выглядело — уцелеть чудеснейшим образом под выбросом для того, чтобы оказаться деликатесом на столе монстров. Подняв упавшую в траву железку, осмотрел ее еще раз. Теперь необходимо сделать острую заточку с одного конца. Как никогда нужным оказался набор надфилей, который он давно носил с собой, отчего напарники частенько высказывали недоумение, мол, незачем таскать лишние тяжести. Но он привык постоянно точить нож. На привале, во время ночевки, даже просто разговаривая с кем-нибудь. Привычка — вторая натура. В конце концов, не точильный же камень таскать в кармане. Надфили мелкие, не тяжелые и к тому же острые, могли при желании и нужде использоваться даже как колющее оружие. Словом, практичность никто не отменял. И Купер в этом вопросе оказался гораздо дальновиднее их, тех, чьи останки теперь были разбросаны зверьем по всей поляне. При мысли о погибших друзьях на глаза навернулись слезы, но наученный многолетним опытом разум быстро переборол трагический настрой. Жить — значит держать в памяти образы тех, кого уже нет рядом, и продолжать начатое, а иначе для чего тогда жить вообще? Вновь горестно вздохнув, морщась от боли, сталкер вернулся к прерванному занятию. Минут 15 ушло на то, чтобы осуществить задуманное. Получилось криво, но сносно. «Первый блин всегда комом», — мелькнула мысль. «А опыт, как половое бессилие, приходит с возрастом». Осталось закрепить наконечник на древке. Вздел на тонком конце небольшой надрез, Купер вставил в него железку и затянул куском капронового шнура. Потом достал изоленту и для крепости конструкции обмотал еще и ей. Оценивающий, осмотрев шедевр, прикинул, куда бы произвести пробный выстрел. Одно из деревьев находилось на расстоянии десятка метров. Встав напротив него, начинающий горе-стрелок прицелился и, слегка оттянув тетиву, почувствовал, что на большее не способен, и на время отказался от этой затеи. После работы ножом очень сильно болели едва двигающиеся руки. Подумалось даже, а не бросить ли все к чертям собачьим, но тут же накатили нарастающая обида и злость. Как младенец прям. Собрался с силами, закусил губу, оттянул тетиву снова и резко отпустил. Снаряд полетел к дереву, но ударился в него боком. Ожидающий лучшего эффекта сталкер недоуменно замер, раздумывая над тем, отчего так произошло. И вдруг понял, что не приделал к стреле оперение, выравнивающее направление полета, и начал озираться. После выброса вместе со всем живым гибло и большое количество расплодившихся ворон. Правда, хищники и падальщики очень быстро уничтожали мертвые тела, но перья звери в пищу не употребляли, поэтому они часто попадались сталкеру на глаза. Поиски оперения для стрел в скором времени увенчались успехом. С торчащим в разные стороны пучком в руке Купер вернулся к костру. На закрепление импровизированного стабилизатора много времени не ушло, и вскоре он, потренировавшись в прицельной стрельбе, понял, что даже до уровня чайника, как говорят бывалые водители про молодых, ему еще далеко. Радовало, что посылаемый в цель снаряд хотя бы летел в нужную сторону. Пару раз удалось даже попасть в сам дуб, и это с десятка метров. А что же делать, если придется стрелять с гораздо большего расстояния? И тут он вновь вспомнил о подарке, подброшенном зоной. Телекинез. Может, ему удастся помочь себе этим хотя бы на первых порах? Недолго думая, Купер подобрал упавший крупный кленовый лист и прикрепил его двумя щепками к коре дерева на уровне головы. Отошел назад, поднял лук, прицелился и, мысленно сосредоточившись на стреле, произвел слабый выстрел. На удивление и радость снаряд попал точно в центр листа, причем настолько сильно застрял в древесном стволе, что вытащить его оттуда никак не удавалось. И сталкер понял. Достаточно просто мысленно придать летящему предмету необходимую скорость, а не стараться оттягивать тетиву изо всех сил. Восторгу не было предела. Только теперь встал вопрос ребром. Как достать глубоко засевшую в дереве стрелу? А так же, как она туда попала? Отойдя на шаг, Купер посмотрел на торчащее древко и мысленно потянул его на себя. С легкостью вырвавшись наружу, метательный снаряд упал на землю. Подняв его, обрадованный сталкер решил не откладывать дела в долгий ящик и снова занялся изготовлением стрел. Однако перед этим еще раз обследовал поляну на наличие металлических предметов, годных для убойных наконечников. Пара таких же креплений противогазной сумки, пенал от автомата со всем содержимым и под кустом еле видны в траве десяток гвоздей, оставшихся после тоника, который, высмеивая напарника за надфили, всегда предпочитал вместо гаек с болтами носить гвозди. Считал, что весят они меньше, но количеством, несомненно, берут верх. У всех свои причуды. Но именно за эти странности покойному напарнику стоило сейчас сказать огромное спасибо. Оставалось слегка расплющить гвозди между камнями и поработать над их заточкой. Купер уже собрался вернуться на поляну, но внезапно замер. Слуха коснулся подозрительный шум. Надеясь, что вернулся шалун, он осторожно выглянул из кустов. На противоположной стороне крадущимися шагами передвигалась человеческая фигура. Всплывшая картина недавней трагедии убедила сталкера в том, что шедший является тем самым бандитом, который издевался над трупами его товарищей, а позже стрелял в него из дробовика. И вот сейчас мародер вернулся. Вероятно, пожалел, что не успел полностью обобрать и его, беспомощно лежащего на земле. Гнев захлестнул сознание Купера, а в душе закипел клокочущий водоворот ненависти к подонку, навеки потерявшему человеческий облик. Внимание бандита было приковано к тонкой струйке дыма потухающего костра. Как вовремя сталкер оказался в другой стороне. Сначала, забыв о боли в руках, он схватился за рукоятку ножа, но потом понял, что в открытом бою против хорошо вооруженного противника у него нет шансов на победу, и решил затаиться. В этот момент перед бандитом приземлилось гибкое тело хищника. «Шалун!» Кегля поначалу опешил и отступил на несколько шагов, но неопытность молодой псевдорыси сыграла злую шутку. «А-мля!» Мародер поднял ствол автомата и выстрелил одиночным в уже прыгнувшего на него зверя. Рысенка отбросила в сторону, но Куперу не было видно за кустами, куда подевался его товарищ. Он лишь ощутил исходящие от шалуна импульсы накатившей боли и от неожиданности на некоторое время сжал руками виски. Понимая, что медлить нельзя, собрался с духом, сосредоточившись на единственной в его арсенале стреле, прицелился и отпустил натянутую тетиву лука. Прошелестев в воздухе, метательный снаряд попал точно в левую глазницу кегли, выйдя наконечником из затылочной части головы. Оторопевший бандит замер на месте, покачиваясь из стороны в сторону, и плашмя рухнул у подножия дуба. Торчащая из глаза стрела при ударе о землю с громким треском переломилась пополам. Но в данный момент Купера волновало совсем не это. Подбежав к месту происшествия, он перепрыгнул через дергающийся труп и начал искать рысенка. Тот лежал за деревом, успев отползти на несколько метров, и лизал окровавленный бок. Сталкер подошел к нему и осторожно поднял не очень тяжелое тело товарища на руки. Шалун всхлипнул. — Потерпи немножко, дружок. Сейчас я в удобном месте тебя осмотрю. Надеюсь, все будет хорошо. Потерпи, родной, потерпи. Я тебе жизнью обязан, а свои долги я никогда не забываю. Руки Купера лихорадочно тряслись от пережитых волнений, и он, едва не теряя сознание от боли в собственном теле, поспешил к недалекому костру. Рана оказалась сквозной и требовала срочного вмешательства. По цвету крови сталкер определил, что внутренние органы пули не задело, а вот пара ребер оказалась сломана. Купер метнулся к трупу бандита и подтащил его ближе. После этого, обследовав содержимое рюкзака, нашел то, что так целеустремленно искал. Хорошо укомплектованная медицинская аптечка, в набор которой входили даже иглы с нитями для зашивания ран. И это придало сил, дав надежду на благополучный исход. Осталось только уговорить шалуна потерпеть, а не отмахиваться от временно причиняющего ему боль Купера. Послав рысенку мысленный образ, он на свой страх и риск приступил к задуманному. Котенок стойко вынес процедуру, лишь жалобно мяукнул несколько раз, глядя сталкеру прямо в глаза. Время от времени Купер отрывался от лечения и чесал зверю за ушами. Подобное действовало на псевдорысь успокаивающе, и вскоре мучительный для обоих процесс завершился. Обработав швы инъектором, заряженным антисептическими препаратами, сталкер вспомнил вдруг о лечебном свойстве слюны шалуна и улыбнулся. Теперь хищник прекрасно сможет помочь себе сам. К тому же ни для кого не секрет, что ткани мутантов способны к поразительно быстрой регенерации. Передав другу мысленные советы о необходимости оставить на время раны без внимания, не удержался и, поднеся свое лицо к морде зверя, потерся об него носом. Торчащие в разные стороны усы хищника приятно защекотали кожу. Пахнуло свежим мясом и кровью. Купер слегка поморщился. Шалун вздохнул и медленно свернулся калачиком. Лекарства начали действовать, рысенок задремал, изредка подрагивая лапами, словно все бежал куда-то. Возможно, просто продолжал во сне игры, теперь уже навсегда потерянного беззаботного детства. Тем временем Купер обыскал тело бандита, отобрав для себя самое необходимое. После этого отнес труп на дальний конец поляны и бесцеремонно бросил его под деревом. Только успел вернуться к шалуну и приступить к изготовлению остальных стрел, как возле мертвеца уже орудовала стая псов, да иногда в кустах мелькали вездесущие крысаки. Чем сейчас занимались мутанты, совсем не интересовало сталкера. И так все предельно ясно. Через некоторое время от человека с душой зверя останутся лишь воспоминания, да и те не лучшие. Когда работа уже подходила к концу, подумалось вдруг, а зачем я это делаю? Ведь теперь у меня есть нормальное оружие. Перед Купером лежал неплохой арсенал. АК-74М, обрез охотничьей горизонталки, пистолет, пара метательных ножей и солидный боезапас ко всему огнестрелу. К сожалению, его пистолета с глушителем не нашлось. А он на всю жизнь запомнил слова своего ангела-хранителя и наставника Рекса. «Сталкер — это человек с тактикой скрытного передвижения и, по возможности, бесшумного боя». Поэтому, размыслив, посчитал, что хотя бы на первое время лук ему может оказать неоценимую помощь, и оставшиеся стрелы все же доделал. Рюкзак бандита представлял собой удобное вместилище с пришитыми по бокам глубокими карманами. Вот один из них и приспособил Купер под колчан. Стрелы торчали оттуда ровно настолько, чтобы при ходьбе не выпадали наружу, а в случае необходимости их можно было легко и быстро достать. Закончив разбираться с вооружением, сталкер принялся осматривать собранные вещи. Больше всего его внимание привлек КПК бандита. Включив его, Купер дождался загрузки и присвистнул. Сколько же народу полегло при выбросе только в данном районе? Пришедшее только что сообщение гласило: в районе маяка от нападения псевдорыси погиб сомнительный сталкер Кегля. Прочитанное показалось более чем странным, поскольку Купер самолично приложил к этому руки. Возникшие смутные подозрения заставили лихорадочно просмотреть содержимое предыдущих записей. Дрожащими пальцами пролистывал сталкер сообщение за сообщением, пока не увидел вдруг: в районе маяка во время внезапного выброса погиб сталкер Купер. Оторопело замерев, он несколько минут просидел в состоянии душевного шока, а затем принялся торопливо раздеваться и осматривать свое тело. Убедившись, что является живым, но не совсем здоровым, понял, что точно не превратился в зомби или монстра, и, медленно одеваясь, задумался: почему же в таком случае на КПК высвечивается эта надпись? И тут внезапная догадка пронзила мозг. Получив от зоны шанс на вторую жизнь, а также необычные свойства, он практически перестал быть человеком в обычном понимании этого слова. И теперь тоже являлся своего рода мутантом, правда, с менее выраженными характеристиками. Может, поэтому звери относились к нему как к обычному явлению зоны и словно не замечали. Но теперь с этим ничего больше поделать нельзя. Все произошло так, как произошло, и по-другому уже не будет точно. Только бы не стать каким-нибудь уродом-телепатом, переродившись в подобие монстров, которыми она так богата. Фляжка покойного Кегли оказалась заполнена водкой. Запах самопала, разлива заводика на рубеже, невозможно спутать ни с чем. Купер отхлебнул изрядную порцию, помянув всех погибших мужиков, а попутно и себя в прежнем обличии, которому уже никогда не суждено вернуться обратно. А там уж как получится дальше. Главное — не терять в душе человеческой сущности. Эх! Жаль только, что прошлое внезапно отгородилось ухнувшим вместе с выбросом невидимым барьером. И пробить его теперь невозможно никакими методами. А может быть, все, что не делается, делается к лучшему? Кто бы сумел ответить на этот вопрос? Был бы рядом Рекс, он, возможно, смог бы рассудить здраво, но о нем Купер не слышал уже больше года. «Где ты, слишком правильный в действиях и мыслях наставник? Сможем ли мы вновь когда-нибудь встретиться с тобой? Как бы там ни было, я всегда буду помнить о тебе и идти по дороге человечности, которую, как и ты, выбрал для себя в этом мире окончательно и бесповоротно». Сталкер еще раз отхлебнул из фляжки и занюхал, зарывшись носом в густой мех шалуна. Лег аккуратно, чтобы не нанести боли раненому товарищу, обнял его и забылся глубоким сном. Так в обнимку друг с другом человек и зверь проспали до рассвета. Утро выдалось пасмурным и вновь надолго грозило затянуть плакучую песню дождя. Шалун, проснувшийся раньше Купера, сидел рядом и старательно зализывал уже начинавшие затягиваться раны на боку. В сознании сталкера промелькнули мысли хищника. Голод. Еда. Но Купер ему возразил: «Сейчас мы с тобой, дружище, переберемся в более безопасное место, а потом начнем думать о еде». Вчера на КПК Кегли он увидел отмеченное неподалеку место, про которое уже несколько раз слышал от других. Давно брошенный бункер одной из старых исследовательских лабораторий, которых по территории зоны с самого начала ее появления было разбросано превеликое множество. Похоже, именно в нем бандиты пережидали тот злополучный выброс. Собирая вещи, сталкер передал шалуну примерное направление движения, тот мягко рыкнул, показав тем самым, что понял, и, прихрамывая, прошел вперед на несколько метров. Он не имел возражений на предложение друга, так как ранение еще не позволяло лазать по верхушкам деревьев. Снарядившись для похода, но, вопреки привычке, забросив за спину автомат и взяв в руки лук, сталкер поднялся, окинул взглядом ставшую уже привычной поляну и вопросительно посмотрел на напарника. Шалун басовито рыкнул еще раз, и они медленно двинулись в путь. Но далеко уйти не успели. Через несколько сотен метров рысенок встал, как вкопанный, нервно замахал обрубком хвоста из стороны в сторону. Купер, насторожившись, приготовил лук к стрельбе и спросил, кто там? Люди. Страх. Боль. Плохо. Подожди здесь, я сам посмотрю, что к чему. Хорошо, брат. Сталкер осторожно приблизился к очередной прогалине и выглянул из кустов. Посреди поляны горел костер. Вокруг него, громко смеясь, сидело четверо в форме ренегатов. Недалеко в траве лежало несколько тел. Этим уже ничем не помочь. На противоположной стороне поляны к дереву привязаны еще двое. Один в комбинезоне вольного сталкера, другой в форме анархии. Перед ними стоял пятый ренегат и, смеясь, держал в вытянутой руке пистолет. Внезапно пленник плюнул бандиту в лицо. Тот среагировал мгновенно и нажал на спуск. Прогремел выстрел, тело сталкера дернулось и безвольно повисло на стягивающих его веревках. Анархист испуганно отвел лицо в сторону и поморщился, а владелец пистолета, насмехаясь, переключил внимание на него. Больше подобного Купер вынести не мог. Достав стрелу, выпустил ее по ренегату, сопровождая мысленным импульсом до намеченной цели. Оперенный снаряд угодил подонку в шею и пробил ее насквозь. Тот захрипел, завалился на бок и рухнул под ноги пленника. Купер спешно привел лук в готовность и посмотрел на поляну. Подельники еще не поняли, что случилось с братком, а анархист, замерев в ступоре, ошарашенно смотрел вниз, не в силах произнести и звука. Время сейчас работало на мстителя. Следующим выстрелом сталкер попал в глаз ренегату, сидящему у костра ближе всех. Тот не успел еще завалиться на землю, а очередная стрела уже летела в ухо его соседа. Все произошло настолько неожиданно, что оставшиеся в живых успели только ойкнуть, а Купер, вошедший в раж, выпустил по цели четвертый снаряд. Только когда последний из ренегатов наконец сообразил, что обстановка на поляне разительно изменилась не в лучшую для него сторону, и вскочил, недоуменно глядя на трупы напарников, буквально несколько мгновений назад заразительно смеявшихся над происходящим. Но большего сделать он не успел. Пробив забулькавшую гортань, предназначавшаяся ему стрела выскочила с другой стороны и улетела в кусты. Бандит, выпучив глаза, обеими руками схватился за шею. Из его горла вырвался хрип, а между пальцами обильным ручьем полилась артериальная кровь. Тело, медленно разворачиваясь к выходящему из кустов Куперу, завалилось на землю. Последние капли жизни покидали умирающий организм, заволакивая вытаращенные в ужасе глаза туманной пеленой. Сталкер приблизился вплотную, оперся о лук и, наклонив голову, мрачно произнес. — Видишь, как бывает, подонок? У мстителя на всех найдется черная стрела. А ведь все могло получиться иначе. Не занимайся ты подобным промыслом. Ну что же, прощай. Глядишь, где-нибудь на том свете свидимся. После этого он поспешил к привязанному у дерева анархисту, до сих пор ошалело смотрящему на убитого врага, лежащего возле его ног. Вытащив нож, Купер аккуратно разрезал стягивающий сталкера веревки. Не ожидающий столь скорого освобождения, уже успевший распрощаться с жизнью пленный, по инерции прошел несколько шагов вперед и едва не упал. Лишь через несколько минут он взглянул на спасителя и с облегчением произнес. — Спасибо, брат. Я теперь твой должник. Ловко ты их уделал. И главное, из этого... Рука сталкера указала на грубо сделанный лук. — Я теперь со всеми подобными тварями буду поступать именно так. Пора в этих местах навести порядок. Совсем взорвались, сволочи. — Я Степан. Мужики фонарем кличут. Это потому, что я в темноте хорошо вижу. Шуткой кто-то однажды сказанул, будто впереди меня фонарик светит. Вот и прилипло. А тебя как звать? Должен же я имя своего спасителя знать. Долг-то кому отдавать буду? А я... Купер замялся. Поначалу хотел назвать свою настоящую клику, но потом понял, что она теперь является лишь отголоском прошлого, и, возможно, обратного хода к нему уже не будет никогда. Слишком круто завернулись его жизнь и судьба за последние два дня. А я лучник. Да. «Так и зови. Лучник». Вспомнив о Шалуне, но не зная, как тот отнесется к близости другого человека, Купер решил вернуться к напарнику. «Ты, дружище, пока собери вещи этих подонков, а я скоро вернусь. Есть у меня неподалеку еще одно незаконченное дело. Все, что найдешь из оружия и снаряги, твое. Мне надо только кое-что из еды да стрелы из этих тел достать. Я скоро». Анархист понятливо кивнул и первым делом подобрал автомат одного из ренегатов. Бывший Купер, а ныне лучник, скрылся за кустами, где и нашел Шалуна, нетерпеливо ожидающего его у дерева. — Ну как дела? Не устал тут без меня? — Все хорошо. почти нет боли, есть голод. Я убил плохих людей, один остался. Он хороший. Ты не против, если он немного побудет с нами? Там есть еда. Сталкер вспомнил, что на вертеле над костром находится туша косули. И очень похоже на то, что жаркое уже приготовилось. Еда хорошо. Вместе есть. Другой человек плохо. Можно недолго, брат. Пойдем, Шалун. Только я выйду первым, а ты потом. Он о тебе еще не знает, как бы не начал с перепугу стрелять. Я страшный? Нет, конечно. Ты мой друг. Просто это редкость. Человек и зверь вместе. Понял, брат. Еда скоро. Купер рассмеялся. Голод Шалуна передался и ему. Пока рысенок оставался за кустами, сталкер вернулся на поляну. Фонарь уже собрал все вещи ренегатов в кучу и теперь пытался вытащить из тел стрелы. Не мучайся, я сам. Купер, вздохнув, посмотрел на лежащее тело ренегата, и торчащая из уха стрела начала постепенно вылезать обратно. На последнем сантиметре резко вылетела из раны и подпрыгнула вверх. Сталкер резким движением руки поймал ее на лету, вытер об одежду убитого и вернул в карман рюкзака. Фонарь замер поначалу с широко открытым ртом, глядя на своего спасителя во все глаза, а потом медленно выдал. — Ого! Фокус, да? — Нет, не фокус. Сталкер хмыкнул, понимая, что подобными финтами может просто испугать человека. Ведь в данный момент он владеет свойствами, доступными лишь мутантам. А еще темным, давним жителем зоны, получившим некоторые изменения, как и большая часть зверей. И от этого сталкеры в основе своей с темными стараются не общаться. Поэтому Купер решил поправиться. — Трюк! Вуаля! Как в цирке! Анархист встрепенулся и произнес. — Да, век живи! Ловко у тебя это! Научишь? — Хм... Вряд ли такому можно просто так научиться. Для этого нужно в самом цирке родиться и вырасти. И, кстати, это еще не все трюки на сегодня. Поэтому не сильно удивляйся и очень прошу, не хватайся за оружие. Сейчас сюда придет мой товарищ, он не сделает тебе ничего плохого, уж поверь. А иначе зачем бы мне надо было тебя спасать? Думаю, стоит немного всем познакомиться, к тому же мой напарник не совсем обычен. Купер, улыбаясь, лукаво посмотрел на анархиста и мысленно позвал Шалуна. Тот, слегка прихрамывая, гордой походкой прошествовал на поляну и улегся неподалеку от людей, упершись взглядом в находящуюся на вертеле поджаристую тушу. — Еда. Голод. Брат. — Сейчас, Шалун, еще немного, и будем есть. Сталкер рассмеялся, видя широко открытый от изумления рот фонаря, и обратился к нему. — Он хочет есть. Мы с ним сутки ничего не ели. Его вчера ранил один подонок, наподобие этих. Купер кивнул в сторону лежащих тел. Давай поедим, заодно и за жизнь поговорим. Я тоже уже сутки не ел ничего. Фонарь, наконец, смог справиться с изумлением, и к нему вернулась связная речь. Нифига себе! Воистину, сколько ни живи, всего не пересмотришь. Только успевай поражаться тому, что вокруг творится. Сняв с костра вертел, уложили его на траву. Анархист, бросая робкие взгляды в сторону Шалуна, быстро разрезал тушу на несколько частей. Купер взял одну из задних ног и положил перед благодарно заурчавшим рысенком, а потом разрезал ее на мелкие части. «Только не торопись. Она горячая. Если ее начать есть сразу, потом внутри будет больно». «Понял, брат. Жду. Еда. Голод. Приятного аппетита». Шалун терпеливо ждал и смотрел желто-зелеными глазами на удивленно взиравшего в его сторону фонаря. После того, как мясо остыло, зверь с аккуратностью взялся за еду, а не выдержавший более анархист, забыв на время о трапезе, перешел к расспросам. — А как тебе удалось его приручить? — Хм, я его не приручал. Шалун — не дрессированное животное. Он мой друг. И это правда. Это не я, а он нашел меня раненого и не дал умереть. Если бы не он, мы бы, наверное, не сидели сейчас тут и не разговаривали. Больше суток он зализывал мне раны и согревал теплом своего тела. А потом принес мне кролика. Рысенок еще очень молод, по нашим понятиям, подросток. У его матери был выводок из 4 котят, но семья погибла во время выброса. Он остался сиротой, а во мне увидел родную душу и остался рядом. Так что мы с ним теперь полноценные напарники. А почему он так спокойно относится и ко мне? Это я объяснил ему, что ты не враг, так что не беспокойся. А как вы общаетесь? Я не знаю, как это получается. После выброса и сам был сильно удивлен, когда обнаружил, что словно слышу его голос в голове. Он понимает меня как-то сам. — Офигеть! — Да, не каждому такое дано. — А сам-то ты как здесь оказался? — решил Купер перевести неприятный разговор в другое русло. — Я недавно еще в анархии был. Фонарь показал на свою экипировку и развел в стороны руки. Решил уйти, рассчитался со всеми долгами, прибился к группе мужиков, земля им пухом, а не стеклотоками. Славные были парни. А тут эти. Навалились оравы. Мы троих успели положить, но потом патроны закончились. Мы же 2 недели в ходке пробыли. Вот обратно возвращались. А тут еще и выброс этот. Хорошо, как раз к ученым на базу зашли, хотели продуктов прикупить. Свои-то вышли все. Сталкер помолчал немного, а потом словно встрепенулся. — А давай мужиков помянем, что ли? Я тут у одного фляжку нашел, а в ней, похоже, коньяк. — Давай. Рысенок наелся до отвала, и теперь его одолевала дремота. Подойдя к Куперу вплотную, он зевнул, прижался к напарнику и, свернувшись калачиком, спрятал нос в густой мех, после чего сладко заснул. А сталкеры еще долго сидели возле костра, вспоминая знакомые имена и интересные рассказы, связанные с теми или иными громкими делами, произошедшими в зоне, и не заметили, как пролетело время. Ближе к вечеру Шалун резко поднял голову и прислушался. Купер сразу сообразил, что напарник что-то почувствовал. — Кто-то идет? — Люди. — Много. — Близко. — Тебе лучше пока спрятаться. Я позову, хорошо? — Да, на дерево. Буду там, брат. — Удачи, дружище. Буду скучать. И уже для фонаря, сопровождающего взглядом поднимающегося к густой кроне зверя, Шалун предупредил, что в нашу сторону идут люди. Я попросил его спрятаться. Нам тоже стоит поостеречься. Возьми на себя левый фланг, а я буду справа. Стрелять, если что, не торопись, чтобы не поднимать шума. Только после меня. — Я понял. — сталкер хохотнул. — Да уж, ловко у вас это выходит. Надо же, как бывает. Приятели разбежались в разные стороны, заняли оборону. Но оказалось, что бояться нечего. Солидный отряд вольных сталкеров с осторожностью двигался на выручку попавшей в засаду группе. Вероятно, один из погибших напарников фонаря успел скинуть свои координаты и подал сигнал бедствия. Узнав, что остальных нет в живых, огорчились. Наскоро похоронив убитых, отдав им должные почести, поблагодарили лучника за оказание помощи, подивились его напарнику и ушли в освояси. Купер попрощался с анархистом, обнявшись по-братски, и вскоре стоял посреди поляны один. Впрочем, почему же один? Спрыгнув с дерева, к его боку прижался Шалун. Зверь с душой человека. В пример тем, кто до сих пор лежал на другом конце поляны и чьи тела совсем недавно покинули души самых настоящих зверей. Если бы знали подобные им, до сих пор продолжающие совершать свои темные делишки, какая судьба ожидает их в дальнейшем, возможно, отказались бы от задуманного и поскорее убрались бы подальше от этих мест. Ибо мститель по имени Лучник уже готовил для них карающие черные стрелы.